Глава 4. Глаша иногда выходила, чтобы фыркнуть на кого-то. До меня доносились ее слова, что, мол, слаба я еще, что как очухаюсь и сама выйду. Когда она вышла, решив, что я заснула, я встала и подошла к зеркалу. Хорошенькая, чуть курносая девчушка смотрела на меня огромными, полными страха глазами. Тонкая, почти протертая до дыр ночная сорочка до пола не скрывала, а будто подчеркивала худобу. Острые плечи, локти, колени выделялись при каждом движении. В свете закатного солнца, струящемся через небольшое оконце, комната казалась каким-то волшебным шкафом. Узенькая кровать с железным трубочным изголовьем, деревянный табурет с отверстием в сиденье. Полы под половиком чистые и свежие, будто доски только-только остругали и постелили. Пара платьев, висящих на стене, походили на театральные костюмы. Широкие юбки из плотного батиста, лифы, прошитые лентой от закрытой шеи до пояса. Одно синее, второе горчичного цвета. На полу туфельки на кожаных каблучках, а под кроватью — лапти. Самые настоящие лапти из лыка, обмотанные веревками, которые полагалось наматывать на ногу. Как-то давно в своем детстве я нашла в сарае прабабушкиного дома такие, и она показала, как их носили. Крестьяне долгое время боялись расстаться с технологией плетения, потому что, как выражалась бабушка, «Бог его знает, куда жизнь повернет». Лапти иногда надевали на покос, потому что кирзовые сапоги были не у всех, да и если были, в лаптях-то полегче. Я вспомнила, как бабушка подтянула чулок на ноге, надела лапоть, обмотала веревки как следует и прошлась передо мной. Была тогда она уже старой, но никогда не ходила с палкой, потому что, куда бы ни шла, вечно несла за собой что-то попутно. Над кроватью на большом кованом гвозде висел обруч. И только приглядевшись, я поняла, что это вовсе не спортивный инвентарь, зачем-то обмотанный тряпками, а тот самый кринолин. Разного размера кольца, соединенные между собой полосами ткани, а у талии к верхнему пришита верхушка, как на чулках. В нее вдет шнурок. В зарождающейся вечерней тишине, в замирающем от шагов и голосов доме, стали слышны часы-ходики. А еще где-то в другом конце дома я услышала два голоса. Одним басила домна, а второй было почти не разобрать. Я накинула на плечи покрывало с кровати, осторожно отворила дверь и вышла в коридор. Пахнуло густо заваренным иван-чаем и пирогами так, что закружилась голова. В желудке все перевернулось, будто внутри маленький воздушный гимнаст совершал кульбиты. Видимо, комната, где мне было предложено спать, была и правда каким-то хозяйственным углом. При выходе я чуть подолом не собрала в кучу стоящие друг на друге ведра. Тут же на стене висели серые холщовые зипуны. Один такой я видела на Фирсе. А напротив комнатёнки была приоткрыта дверь. За ней густо гудела комарами улица. Дверь я прикрыла и пошла по коридору, застеленному половиками. Значит, в доме два входа. Тот, в который затащил меня Фирс с Глашей несколько часов назад, был куда презентабельнее. Да и большая гостиная сразу за входной дверью, а тут, дайте вам, чулан. Вернее, дальше был даже не коридор. Левая стена с окнами, а правая с двумя плотно закрытыми дверьми — картины на стенах. Зачем-то расставленные у окон стулья с вышитыми накидками — хорошие шторы, пара столиков, состоящими на них канделябрами. Свет не горел, и я подняла голову к потолку. Ни люстр, ни простых лампочек, спускающихся на длинных и тонких, как мышиные хвосты, проводах, я не увидела. Дверной проем в следующую комнату, и снова слева два окна, а справа пара дверей. Но теперь голоса были слышны куда лучше. Домна басила, ругая кого-то, на чем свет стоит. Ей отвечал тихий, сиплый даже голосок мужчины. В следующей комнате за круглым столом, накрытым вышитой скатертью, спиной ко мне сидела хозяйка. Голос мужчины раздавался справа. Чтобы увидеть собеседника, мне пришлось бы заглянуть, но я не торопилась быть замеченной. На столе самовар, блюдо с пирогами, источающими такой аромат, что я шумно сглотнула слюну. Думать, где я, а еще важнее, кто я, не хотелось. Произошедшее невозможно было как-то даже обозвать. Хотелось есть. «А ты мне рот-то не запирай, Осип. Зайкова моя деревня. А коли моя, то и решаю за нее я. Ты вот лучше газетенки-то свои, бумажонки не читал и не выдумывал беды, не кликал ее. Не дослушав невидимого мужчину, перебила Домна. В Троицке-то падёж был, слыхал какой? Коли до нас дойдет, то сынок по миру пойдет. С чем его оставим в миру? Домна, коль мы сейчас не решим ничего, то и Зайково твое, и Марусина, и все остальные деревни накроются, коли не останется там и крепостных. Падёж-то тебе покажется тады ерундовее чирья. Я, наконец, расслышала слова мужчины. Он не истерил, в отличие от женщины, был спокоен, но слышалась некая обида в его тихом и смиренном голосе. Шаги в комнате вдруг направились в мою сторону, и я сильнее вжалась в угол стены, разделяющей эту часть дома с гостиной. Мимо меня проследовал Фирс с лампадкой и Глаша с пирогами. Видимо, поздний ужин был окончен, и хозяева вот-вот засобираются по постелям. Я прислушалась. Тикали ходики, Домна прихлёбывала из блюдца чай, на краю стола лежала газета. «Фирс, айда, помоги мне, спать буду. Коли моя собственная жена не слушает меня, то чего мне тут сидеть и про ее деревни да падёж скота выслушивать?» Словно сам себе пробубнил мужчина за углом. И я поторопилась назад. Дверь, выходящая на улицу, снова была приоткрыта. Видимо, именно через нее в гостиную носили еду, а не готовили в доме. Высунув нос и поняв, что никого нет, я спустилась с крыльца, осмотрелась и увидела избу с открытой дверью. Оттуда несло пирогами еще больше. Дождалась, когда Фирс и Глаша пройдут в дом, добежала до избы, из которой они только вышли, и прошмыгнула внутрь. Длинный деревянный стол, большая печь в полызбы и пара лавок — вот и все, что здесь было. На столе, сейчас накрытые полотенцами, стояли те самые пироги. На стене висела кухонная утварь. Дерево стола и лавок, чисто начищенное, белело и будто звало провести по нему ладонью. Я осмотрелась и за спиной на стене увидела полотенце, висящее на гвоздях. Стянула одно, наложила в него пирогов, сколько показалось смогу съесть, завернула и выбежала. Строение непонятного назначения было так много, что спрятаться можно было на каждом шагу. Так я добралась до комнатушки, где оставила меня Гланя. Оставила там пироги и пошла караулить газету. Когда в доме стихло, пробралась в гостиную, зажгла невысокую свечу, сняла ее с канделябра и поставила на блюдце. Посветила и нашла несколько газет в кресле у камина. На том месте, где сидел, наверное, невидимый мужчина, так раздражавший Домну. В комнате поставила свечу на табурет. Тут же положила пироги и, заживав один с курицей и луком, чуть не откусив себе язык, отпалившегося из него сока, открыла газету. В Оренбурге и Троицке наше купечество так дорожит звонкую монетую, что избегает всяких мелких расчетов с покупателями, не продает по мелочи в избежании сдачи. И это выгодно для меня, у коих свои лавки для размена бумажных денег на золото и серебро. Берут по 3 и 5 копеек с рубля. Мена кончается в сентябре. Прочитала я, кое-как смирившись с глупыми ошибками или опечатками. Внизу статьи числилась подпись. Статья действ член Уфимск статкомитета Р.Г. Игнатьева от июля 1860 года. Я перевернула газету. Это были «Московские ведомости». Читать с ятями и прочим хламом было тяжело, но текст все же был читаем. Вторая газета была менее свежей. Я отложила их, вспомнив о том, что, читая прессу за едой, можно получить несварение. В моем случае можно было получить не только несварение, но и помешательство. Я надеялась только, что если оно наступит, то обязательно буйное, чтобы разнести тут все к ядрене фене, а потом проснуться в своей квартире и рассмеяться такому сну. А пирог, правда, был таким вкусным, каких я еще никогда не едала.